Приветствую, дорогие братья и сестры. Благодарю Бога, что имею возможность быть в общении с народом Божьим в этот воскресный день. Братья предложили представиться вначале. Зовут меня Юрий. Совершаю пресвитерское служение в церкви поселка Ванино Хабаровского края. В продолжение нашего общения хотел бы прочитать текст Священного Писания из послания Иакова с 1 главы, со 2 по 4 стихи буду читать. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Сегодня, если бы спросить, кого из нас не постигали искушения, наверное, не нашлось бы ни одного человека. А второй вопрос, а когда искушения постигают, получается у нас радоваться? И, наверное, не всегда получается, правда? Не получается радоваться в искушениях. А можем ли мы в искушениях радоваться? Наверное, можем только в том случае, когда осознаем, что искушения вырабатывают в нас в терпение, которое ведет нас к совершенству. И в этом тексте Священного Писания, который был прочитан, написано «Если впадаете в различные искушения». И мне хотелось бы сегодня тоже поговорить о нескольких видах искушения, которые могут нас постигать и к чему приводят нас эти искушения. Что они в нас вырабатывают? Какие есть виды искушения? Ну, я так поделюсь теми мыслями, которые у меня были, когда рассуждал об этом вопросе. Греховные искушения постигают нас и, наверное, часто постигают. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Иисуса Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна. Это глава, которую называют первосвященнической молитвой нашего Господа. И 15 стихом там записаны такие слова нашего Господа. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Речь идет о том, чтобы... Речь здесь не идет о том, чтобы легкомысленно относиться к искушениям подобного рода. Но о чем идет речь? Не о том, чтобы мы легкомысленно относились к греху. В отношении греха Слово Божие конкретно говорит, как мы должны поступать. Убегай, уклоняйся, не ходи. Так конкретно и категорически говорит нам Священное Писание. Речь идет о том, что нас окружает в нашей повседневной жизни и какую мы должны занимать позицию и как мы должны к этому относиться. Апостол Петр приводит пример Лота. Второе послание Петра, 2 глава, 8 стих, так написано. «Ибо сей праведник, живя между ними, между людьми неистово развратными, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». А Иисус Христос предупреждал о том, что во время перед Его пришествием в подобном состоянии будет весь этот мир. В Евангелии от Луки мы читаем 17 глава, 28 стих. «Так же, как было и во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». И что ожидает от нас Господь? Чтобы, живя в Содоме, мы не жили по-содомски. Вот что ожидает от нас Господь. И для этого нужно терпение. И если это терпение нам присуще, то это приводит нас к совершенству. Второй вид искушения – это искушение в страданиях. Первое послание апостола Петра, 4 глава, 12 и 13 стихи читаем. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Страдания, когда постигают верующего человека. Это тоже вырабатывает терпение, которое приводит нас к совершенству. Есть стих, в котором такие слова. «Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем больше скорбь, тем ближе Бог». Об этом свидетельствовали и многие наши братья, которые находились в тяжелых обстоятельствах, в узах, когда была угроза и для жизни. Они свидетельствовали, что именно в этих обстоятельствах, как никогда, ощущали близость Господа, имея тесное общение с Ним. И в этих обстоятельствах необходимо тоже иметь терпение. Страдания, которые мы переносим с терпением во имя Иисуса Христа, они укрепляют нашу веру, приводят к духовному росту. И это служит для нас благословением. Следующее искушение, которым тоже может быть подвержен верующий человек, это искушение материальными благами. Интересно, что это искушение испытал и наш Господь Иисус Христос, когда был в пустыне, искушаем от дьявола. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 4 главе, 8-9 стихом, что враг души человеческой показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». Все это дам тебе. Сегодня это искушение, оно присуще и многим из нас. Открывается возможность где-то заработать, есть возможность как-то улучшить свой быт. Я слушал брата, который свидетельствовал об этих сестричках, тоже приехали для того, чтобы как-то подправить свое материальное положение. Но если они не имели близости с Господом, впали в это искушение, и печальные были последствия. Эта печаль постигает многих, которые подобным образом относятся к этим искушениям, которые постигают. Я помню, один брат, он был ответственный за одну группу у нас на Дальнем Востоке. Потом такая мысль у него появилась – поменять место жительства, чтобы как-то улучшить свой быт. Переехали в другую местность. И там, где он совершал служение, так было уже согласие, чтобы поручить ему служение в церкви. Переехал он в другую местность. Там побыл немножко. Братья тоже так присмотрелись к нему, видят, брат такой способный. Хотели тоже поручить ему служение в церкви. А он в это время как раз собрался поехать за границу, чтобы материальное положение свое подправить. Ну и сказал о том, что у него есть такое желание. Братья говорят: не спеши пока это делать, останься в церкви, совершай служение, и Господь тебя благословит. Но он не согласился. Отверг предложение, которое ему было со стороны братьев, поехал за границу. Сейчас он и не в братстве, и в очень печальном положении, и он, и вся его семья. Впал человек в искушение и не смог проявить терпение, которое и не привело его к совершенству, а вот такое печальное положение. Я помню, с Хабаровской церкви тоже несколько человек переехали в Америку. Потом я был в этой церкви, и мне говорят родственники: прислали фотографии, хочешь посмотреть? Я говорю: ну покажите, конечно, интересно посмотреть, как они там устроились. И показывают фотографии, супермаркеты с большим изобилием, и они на фоне этого изобилия. Столы тоже, на которых много разных деликатесов и всего прочее, и они тоже около этих столов. И я не увидел ни одной фотографии, где они в служении, где они в церкви. Не увидел этих фотографий. То есть для какой цели люди поехали, что они хотели, впали в это искушение. И, как правило, последствия бывают очень печальные. Очень печальные. Наш Господь Иисус Христос, Он отверг это предложение. Он отверг. Для того, чтобы не влиться в поток материальной зависимости, а поступать по принципу Иисуса Христа: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», и чтобы в погоне за материальными благами не оставить служение Богу, не оставить собрание своего, как есть у некоторых обычаи, мы читаем об этом послании евреям, для этого нужно терпение, и если оно нам присуще, оно приводит нас и к совершенству. Следующий вид искушений, так, когда я рассуждал, так мне тоже легло на сердце, это искушение со стороны наших ближних. Это могут быть наши домашние, когда не понимают, когда мы с верой приходим к Господу и не одобряют этого пути. Помню, на пресвитерской конференции у нас в Сибири один брат из Якутии делился о том служении, которое он совершал, и привел пример одной сестрички. Она на Украине посетила одно собрание, где была ее бабушка. Родители у нее неверующие. Посетила бабушку и побывала на собрании. Услышала Слово Божие. Она училась, по-моему, в 10 классе. И так Слово Господне коснулось ее сердца. Она покаялась искренно. И желание у нее было заключить завет с Господом. Побеседовали с бабушкой, с ней побеседовали, не увидели препятствий, и церковь решила допустить ее до крещения. В этой церкви, ну, вы, может быть, знаете, есть некоторые церкви нашего братства, где после крещения члены церкви, сестрички, они косынки одевают. Вот в Киеве тоже есть такая одна церковь. И вот это тоже такая церковь была. Спросили у нее, как ты имеешь такое согласие? Она говорит, конечно, если это так нужно, я готова. Одела косыночку, так радовалась, Бога благодарила. Приехала домой и своим родителям засвидетельствовала о своей вере. А родители в тревоге, они неверующие. Отец занимает какое-то высокое положение, должность такую немаленькую, мать тоже. Они ей запретили. Она, нет, я хочу быть в общении с народом Божьим, с церковью. Вот, и постоянно присутствовала на богослужениях. И никак они не могли ее ни переубедить, ни отговорить, ни запретить. И тогда решили поменять место жительства. Ну, и так сказали ей, что мы поедем туда, где точно никаких верующих нет. И там ты забудешь о своем Боге и о верующих. Переехали в Якутию, в какой-то заброшенный поселок. Ну, очевидно, для отца это не было проблемой. Он договорился, туда перевели его. И она написала письмо бабушке. Бабушка через служителей передали служителю, который в Якутии совершал служение, чтобы он посетил этот поселок. Приезжает он туда, нашли этот дом, заходят туда к родителям, называют имя этой девочки, сестрички. «А зачем она вам? Кто вы такие?» «Да вот мы верующие, пришли посетить ее». «Уходите отсюда!» «Прогнали!» «Мы уехали, чтобы она забыла о верующих, о Боге, а вы сюда пришли и здесь нашли нас. Уходите!» И прогнали их. Ну, братья так помолились и решили пойти в школу, чтобы с ней все-таки иметь встречу. Пришли в школу, перемена как раз была. И на перемене сразу ее увидели. Она была в косынке. То есть, вот как она приняла, как она поняла, что нужно, так она и в этом поселке, где не имела общения с верующими, так она там и находилась. Пообщались и так обогатились, и духовно ободрились, как брат говорил, что необходимо подкрепление. Это и для нее необходимо было. И братья тоже так радовались, что она не потеряла упования на Господа и веры. Дорогие друзья, искушение со стороны домашних, препятствия. Но когда человек имеет терпение, то это приводит к благословению, это приводит к совершенству. Со стороны домашних бывают подобные притеснения. Мы в Священном Писании читаем. Мы видим братьев Иосифа, как они относились к его вере, какие у них были замыслы, и решили даже убить его, потом продали его измальтянам. И хочу сказать, что подобного рода искушения, наверное, сложнее всего переносить. Когда где-то извне, но приходишь домой, и там есть согласие, там есть взаимопонимание, и как-то сердце успокаивается, и утешаешься, и ободряешься, и дальше следуешь за Господом. Но когда и дома такие обстоятельства, это бывает очень сложно. Следующее искушение со стороны ближних может быть со стороны друзей. Когда непонимание, когда самый близкий человек, с которым ты делился, может быть, самым сокровенным, и вдруг он с его стороны встречаешь или предательство, или такое непонимание, это тоже очень сложно переносить. Автор одного стиха Он так записал, как бы свое обращение к Богу. «Услышь, когда от боли жгучей слеза покатится из глаз, когда товарищ самый лучший меня обманет и предаст». И заканчивает эти слова, этот стих такими словами. «Дай силы мне прощать, молиться и верить». И любить сильней. То есть даже когда такие обстоятельства, когда и подобного рода искушения, когда самый близкий человек к тебе, он занимает такую позицию, и тогда, чтобы духовно не ослабеть, дай силы мне прощать, молиться и верить и любить сильней. Псалом 40, 30, 10 стих. Читаем свидетельство Давида. «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту, был рядом, пользовался доверием и восстал». Эти слова являются пророчеством и о нашем Господе. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 26 глава, 50 стих, когда в Гефсимании подошел ко Христу Иуда и целованием предал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Иисус Христос называет его другом. Он как бы говорит этими словами: «Ты для меня как был другом, так и остался. А ты зачем сюда пришел? Что с тобой случилось?» И в таких обстоятельствах необходимо терпение, которое также приводит к совершенству. Последнее, на что хотел я обратить внимание – это искушение, как испытание нашей верности Богу. Мы читаем в книге «Бытие», 22 глава, 1 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама». Читающие Священное Писание очень хорошо знают это событие, поэтому не буду я его повторять. Вера Авраама, она подверглась испытанию. И когда он это испытание достойным образом перенес и верность Господу подтвердил, Господь говорит: «Теперь-то я знаю, что ты любишь Бога». И Господь называет его своим другом. Терпение необходимо и в этих обстоятельствах, которые приводят к совершенству, которые приближают к Господу. В послании к Евреям мы читаем: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». Чтобы во всех этих обстоятельствах вера наша не поколебалась, а наоборот укреплялась, возрастала, чтобы мы получали благословение, имели близость к Господу, и это вселяло нам радость. И радость мы можем испытывать тогда, когда в этих искушениях, в этих обстоятельствах мы устоим, когда верность Господу проявим, когда увидим, что эти обстоятельства нас приблизили к Господу, и будет радость посещать наши сердца. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. И в книге Откровения мы читаем: «Претерпевший же до конца спасется». Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, чтобы, встречаясь с подобного рода искушением или, может быть, с другими, которые и не были сейчас перечислены, мы проявляли терпение, чтобы наша вера укреплялась, чтобы в этих обстоятельствах приближаться нам к Господу, иметь благословение и испытывать ту радость, которую желает видеть в нас и наш Господь. Пусть Он и благословит нас в этом. Аминь.